Глава 1079. Ташань снова появляется. В звездном небе еще было место, которое можно было назвать одним из самых странных в мире. Этот бескрайний регион был запретной частью Альянса культивации. Его можно было назвать странным, потому что издалека оно выглядело как мираж. Небо подпирали огромные деревья, бескрайние земли покрывала зеленая трава. С первого взгляда все это казалось нереальным. Этот прекрасный пейзаж, который должен был бы существовать на какой-нибудь планете, почему-то появился прямо в звездном небе, и он был не один, их было несколько соединенных вместе, словно это был древний лес, который вечно находился среди звезд. В этом месте распространялись волны густой ауры атрибута дерева, которая превращилась в легкий зеленый туман, который накрывал весь этот регион и не разлетался в стороны. Любой культиватор, приблизившись к этому месту, ощутил бы, как изначальная сила в его теле застыла. Были и такие, чья изначальная сила незаметно исчезла без следа. Даже в Альянсе культивации испытывали страх по отношению к этому месту, так что сделали его запретным. Только в памяти очень немногих еще живых стариков хранились воспоминания об этом зеленом тумане, и хотя они были размытыми, все же об этом невозможно было забыть. Место обитания секты Святого Лазурного Дракона и секты Четырех Святых. В этот момент вдалеке появился человек на вид средних лет. На его лице отражались воспоминания и скорбь. Посмотрев на секту Святого Лазурного Дракона, он тяжело вздохнул. Подняв правую руку, он указал вперед, и перед ним тут же возникла иллюзорная тень Феникса. Издав пронзительный крик, птица ринула зеленый туман, плывущий над миром впереди. Через несколько мгновений внутри тумана показалось несколько силуэтов. Впереди шли три человека, их волосы были седыми, а тела покрывали шрамы времени. За этими тремя шли еще шестеро старцев. Когда все девять старцев вышли из зеленого тумана и увидели того мужчину средних лет, на их лицах отразилось уважение, а они с поклоном сказали ему: «Приветствуем святого императора Феникса! В секте Феникса появился пробужденный. Необходимо использовать древнее оружие из секты святого зеленого дракона, а также нужна ваша помощь!» Этот мужчина был изначальным духом святого императора Феникса. Чтобы это путешествие наверняка увенчалось успехом, он уже посетил секту Черной Черепахи, Сёнь-У, и Белого Тигра, Бай-Ху, а теперь в последнюю очередь пришел к секте Лазурного Дракона. Девять старцев из секты Зеленого Дракона переглянулись между собой, немного подумали, и затем один из трех стоящих впереди самых опытных старцев с уважением кивнул. «Мы исполним приказ Святого Императора Феникса! Вернемся вновь в земли демонического духа». Благодаря самоуничтожению одного из шести старцев секты Святого Феникса, Ван Линь удалось быстро увеличить расстояние между ним и Тянь Юньзы. Когда он отступал, его глаза налились красным, а раны в теле из-за такого резкого движения пронзило ужасной болью. Старцев секты Святого Феникса осталось всего пятеро, и они уже не успевали на помощь. Их культивация была вовсе не на завершенной стадии разрушения границ. Большинство находились лишь на начальной стадии, и бой с древним дьяволом Тадзе и так давался им с трудом. А теперь, когда на один изначальный дух стало меньше, они могли подвергнуться тяжелому удару. Пламени вокруг каждого из пяти старцев кружились их артефакты. И это были не простые артефакты, а сокровища ранга пустоты, сохранившиеся за бесчисленные годы в секте Святого Феникса. И хотя это не были артефакты высшего уровня пустоты границ, когда все старцы объединяли свои силы, да еще им помогал сотворенный очень странным образом огненный великан, да еще на их стороне была наложница цветов, превосходящая человеческую форму, они кое-как могли противостоять древнему дьяволу. Однако, когда Тадзя применял свои божественные способности, было очевидно, что они все же уступают ему по силе. Лицо Тянь Юньзы было спокойным. После того, как он разорвал первую печать, его тело наполнило невероятно сильная аура, он сделал шаг вперед и направился к Ван Линю. «Ты должен считать своим счастьем принять смерть от моего первого видания святого!» От первого шага Тянь Юньзы эхом прокатился ветер молний, и он сам еще не дошел до Ван Линя, а этот ветер уже коснулся его тела, словно лезвие ножа. Внутри тела Ван Линя раздался треск, а он продолжил отступать назад. Выплюнув фонтан крови, Ван Линь злобно оскалился. Всю свою жизнь, если бы он не шел по пути сопротивления и противостояния с последних сил, наверняка уже давно бы исчез без следа. И даже мощь Тянь Юньзы сейчас не могла убедить его сдаться. Пусть он умрет, но будет биться до конца. В уголке его рта все еще была кровь, но он хлопнул по сумке, и из нее тут же вылетело 10 длинных мечей, Издав низкий крик, он указал прямо на Тянь Юньзы, а когда мечи полетели вперед, он достал из сумки третью колесницу убийств. Как только эта колесница появилась, она с треском обернулась бабочкой, ее крылья развернулись, наполнившись силой законов природы. Лицо Тянь Юньзы осталось спокойным, шаги ни на миг не замедлились, он шел вперед, навстречу 10 длинным мечам, и только его губы слегка шевельнулись, кажется, он произнес заклинание. В тот же миг те 10 мечей вдруг остановились в воздухе, раздался нарастающий грохот, и все 10 мечей полностью разрушились, превратившись в бесчисленные осколки, которые волной отнесло к Ван Линю. Неизвестно, что за божественную способность использовал Тянь Юньзы, но когда осколки полетели назад, они собрались вместе и превратились в огромного дракона из обломков меча. Весь этот дракон состоял из острых обломков, с рёвом он понёсся к Ван Линю, но тут встретился с бабочкой, в которую превратилась колесница убийств. Крылья бабочки шевельнулись, и от дракона тут же послышался треск. Этот звук был крайне неприятным, как будто бесчисленные железные обломки терлись друг от друга. Одно мгновение дракон с грохотом вновь разрушился, а осколки, которыми он стал, унесло ветром во все стороны. От этой картины у Ван Линя кровь застыла в жилах. Он впервые сражался с этим человеком и даже не представлял, что за технику тот использовал, но она была смертельно опасна для него, и если бы он не успел достать колесницу убийств, он бы наверняка уже ничего не успел. Бабочка вновь взмахнула крыльями, и в сторону Тянь Юньзы поднялся ветер, содержащий силу законов природы, но лицо Тянь Юньзы осталось спокойным, оно вообще никак не изменилось из-за появления этой колесницы, только его губы вновь шевельнулись. В тот же миг перед бабочкой раздалось эхо грохота, и в сторону разошлась волна пространства, от которой бабочка вздрогнула и как будто готова была разрушиться. На лице Ван Линя отразилось сильнейшее сопротивление, он сложил руки в заклинании, выплюнул фонтан крови, которая вся попала на бабочку, и крикнул «Открыть третью печать!». Бабочка тут же вздрогнула, ее крылья вновь шевельнулись, и в небе тут же показалось 4 оборванных лепестка. Когда бабочка взмахнула крыльями, эти лепестки тут же закружились и полетели вперед. Тянь Юньзы слегка усмехнулся, поднял руку и взмахнул ею перед собой. Одновременно с этим в пустоте перед ним тут же появилась огромная трещина в пространстве. Словно от его взмаха небеса начали разрушаться, поднялись и начали бешено заворачиваться в сторону Ван Линя. Бабочка и 4 лепестка еще не успели достичь своей истинной мощи, как вдруг их смело свернутым полотном небес, они пролетели мимо Ван Линя в неизвестном направлении. В этот момент Тянь Юньзы был уже совсем близко, со спокойным лицом он поднял указательный палец правой руки и потянулся к точке между бровей Ван Линя. Если он коснется его лба, тело древнего бога в тот же миг разрушится, а его измученный изначальный дух исчезнет с лица земли, и после этого от Ван Линя не останется ничего. Мощь Тянь Юньзы вырастала перед Ван Линем словно огромный горный пик. В этот миг его невольно посетило чувство невозможности сопротивления, словно как бы он ни старался, он не сможет преодолеть этот рубеж. Но это чувство Ван Линь силой подавил в ту же секунду. «Я не сдамся!» Голос Ван Линя эхом прокатился по округе, в нем прозвучало яростное безумие. В тот миг, когда Тянь Юньзы протянул к нему свой палец, Ван Линь хлопнул по сумке, вынул из нее ножны меча и выставил перед собой. В следующий момент палец Тянь Юньзы коснулся ножен. Раздался поразительный грохот, и в ножнах появилась трещина, от них раздался треск, и хотя они не разрушились, но от этого тела Ван Линя резко отбросило далеко назад. Он выплюнул полный рот крови, у него перед глазами помутнело, а изначальный дух едва не разорвало на части, его тело готово было упасть в изнеможении, и теперь он держался только на непоколебимом сознании, которое всю жизнь шло против воли небес. Тянь Юньзы застыл на месте, от этого удара он совершенно не изменился внешне, но на самом деле от сопротивления этих ножен он удивился в душе. Его глаза сверкнули жаждой убийства. Тянь Юньзы сделал шаг и на огромной скорости почти в одно мгновение вновь оказался прямо перед Ван Линем. Он вновь поднял руку и нанес яростный удар сверху. В этот момент из самой глубины под землями демонического духа взорвалась волна невероятно бешеного намерения убийства. Земля начала дрожать, и из нее вырвалась сверкающая рунами тень. Скорость этой тени была еще быстрее, чем скорость Тянь Юньзы. В мгновение ока она приблизилась, и между небом и землей раздался полный злобы низкий крик. «Тот, кто тронет моего хозяина, станет смертельным врагом Ташаня!» Почти в тот же миг, когда опустилась ладонь Тянь Юньзы, Тень, окружённая рунами, взмахнула рукой. Появилась звериная шкура, которая в тот же миг загорелась и превратилась в серый дым, который окружил тело этого человека. В тот же миг его скорость увеличилась ещё в несколько раз. Словно молния, он оказался рядом с Ван Линем, заслонил его собой, и ладонь Тянь Юньзы ударила прямо по нему. Эхом раздался грохот. Человек, окружённый рунами, схватил Ван Линя и быстро отступил назад. Он выплюнул поток кровавого тумана. Все руны на его теле начали разрушаться, но его лицо при этом стало ещё более свирепым. Серая ци, которая кружилась вокруг него, быстро впиталась в его тело, с невероятной скоростью вылечила его раны, и даже какая-то часть вошла и в тело Ван Линя. В этот момент издалека эхом раздался крик большеголового. Его тело от атаки аватара Тянь Юньзы разрушилось, а изначальный дух был тяжело ранен. Секунда, и он тоже будет уничтожен одним ударом аватара. В этот момент тяжело взревел тяжело раненый Лэй Цзы. Он находился ближе всех к большеголовому, поэтому вырвался вперёд и заслонил его собой. Его тело столкнулось с ударом аватара Тянь Юньзы. Бах! Тело Лэй Цзы разрушилось, изначальный дух почти исчез. Фу Фэнзе успел завернуть его в рукав, но это движение стоило ему меча другого аватара Тянь Юньзы, который вонзился ему в грудь и прошёл насквозь. Фу Фэнзе выплюнул фонтан крови, через его улыбку пробивалась боль. Тяжело раненый, он отступил и оказался рядом с двумя братьями Чэнь Дао.